Страница 381. Теперь немного о пристрастиях. В связи с моими сердечными проблемами, курить мне строго воспрещалось. Меня это очень мучило, и я пытался облегчить свою несчастную участь при помощи сигарет из пластмассы, которую нужно было просто держать во рту. Это якобы помогало бросить курить. Не знаю, как у других, но на мне это не срабатывало. Один из моих кардиологов, доктор Волевович, посоветовал мне курить трубку или сигары, но только пыхтеть и ни в коем случае не вдыхать дым. Из этого предприятия ничего путного не вышло. Оказалось, что курение трубки или сигар было еще хуже, чем сигареты. Во-первых, немного дыма все-таки вдыхалось. А во-вторых, никотин всасывался в слизистый рта. Потом я перешел на очень слабые сигареты, которые мне привозил Шакед из Америки. 0,1 никотина. Это было мое поражение, слабость характера. И как ни печально, я должен был в этом признаться. Тогда я так и не смог победить свою никотиновую зависимость. Наташа очень быстро освоилась в Израиле, несмотря на то, что она работала и в больнице Тель-Шумер, и в больнице Ашарон. Очень тяжело. Ей приходилось много дежурить, что, учитывая наличие двух маленьких детей и больного мужа, было нелегко. Наташа ездила на работу в Петах-Тикве на машине, причем по дороге она еще завозила Даника в Кирон, к няньке. Я думаю, в нашей семье было никак не меньше проблем, чем у репатриантов 90-х годов. Ну, никак не меньше. Со мной дело обстояло несколько иначе. Я после перенесенного инфаркта был по-прежнему нервным и раздражителен, и даже, я бы сказал, неудовлетворенным жизнью. Меня по-прежнему беспокоили боли в груди. Истинные или мнимые, я не знаю. Особенно летом при жаркой и душной погоде. Причем эти боли всегда сопровождались страхом смерти. И это было ужасно. Микроклимат в районе нашей больницы был особенно неблагоприятен в связи с очень высокой влажностью. Больница строилась на месте осушенных болот. Доктор Волевович посоветовал мне сменить климат. Это было как раз то, что я хотел услышать. Этот совет прочно засел в моем подсознании и, как показала жизнь, не остался без последствий. Понятно, что жизнь состояла не только из работы. У нас было свободное время и много хороших друзей. Двери нашего дома всегда были открыты в прямом и переносном смысле. Вся атмосфера вокруг, в врачебном микрорайоне, была приятной. Мы жили прямо в парке, где на детских площадках играли дети. Два раза в неделю приезжало кино, и прямо на улице между домами показывали в основном детские фильмы. Тогда царила атмосфера пикника. Все располагались на мокрой траве, что в этот момент никому не мешало, с пакетами, полными питья и еды. Было весело, хотя в фильмах говорили по-английски, и мы с женой нифига не понимали. В нашем доме жило еще несколько семей, все за исключением одной семьи врачей. Один хирург, один ортопед. Этажом выше жил врач Владик Ицхар, бывший Кнопов, офтальмолог и врач Эфраим Сне, военный в чине полковника, бросивший медицину, ставший потом генералом и ушедший в политику. Сейчас, когда я пишу эти строки, Сне занимает пост замминистра обороны. С Владиком Исхаром и его милой женой мы подружились. Его жена Шурочка, маленькая хрупкая женщина, обладала хорошим чувством юмора и была дружна с Наташей. У них тоже было двое детей. Пока у нас не было телефона, мы пользовались их телефоном. В нашей больнице в те годы почти не было выходцев из СССР. Только в анестезиологии можно было встретить русскоязычных коллег, таких как Тамара Плат. Там же в анестезиологии работали и несколько других коллег, из которых мы дружили только с Рафикой, с Рафиком и Софочкой Юсимами. Рафик Юсим окончил мой же мединститут, но на год позже меня. Он много лет занимался наукой в Москве и только в Израиле занялся анестезиологией. Нам повезло, что мы их встретили. Мы часто встречались, они поначалу жили с нами в одном микрорайоне, а потом переехали в собственную квартиру в Кироне. Рафик был человеком удивительно спокойным. Казалось, ничего и ничто и никто не может вывести его из себя. Наташа говорила, что даже если ему скажут, что у него под ногами бомба, то и это не сдвинет его с места. Софа же была совсем другой. Быстрая, смешливая, прекрасная хозяйка. Она очень вкусно готовила. Случилось так, что мы дружили долгие годы, и сейчас наша дружба продолжается. Мы живем с ними в одном городе, Йокнеме, на расстоянии пару километров друг от друга. Даже дома коттеджи у нас одинаковые. Все осталось по-прежнему. Все, кроме возраста. Среди наших знакомых и коллег встречались и люди менее приятные, даже совсем неприятные. Одним из них был господин Г., анестезиолог, приехавший из Киева, если мне не изменяет память. Я намеренно не называю его настоящей фамилией, ибо не собираюсь писать о нем ничего хорошего. Он с семьей тоже жил в нашем микрорайоне. У него была милая жена и дочка лет 8, школьница. Это был молодой 30-35-летний мужчина, блондин, со слегка искривленным носом, по-видимому, вследствие слишком энергичной дискуссии с кем-то, кто не разделял его взгляды. Это, конечно, не вызывало особого удивления. Господин Г. был попросту нацист или фашист, если угодно. Он ненавидел Израиль, и даже после недолгого общения с ним хотелось бежать отмываться. Его чрезмерная любовь к водке тоже не делала его симпатичнее, тем более что, когда он напивался, то становился агрессивным и начинал вести себя совершенно непредсказуемо. Поговаривали также, что он издевается над дочкой. На работе его не любили еще и за то, что он был ненадежен. После того, как он однажды заявил, что Гитлер в своей политике по отношению к нам, евреям, был прав, я прекратил с ним всякие контакты. Он пытался безуспешно, насколько мне известно, стать то ли католиком, то ли православным. Последнее, что я о нем слышал в середине 80-х, уже будучи в Берлине, что он живет в Эссене и связан с неонацистами. Естественный конец для такого человека, а жаль, гипотетически из него мог бы получиться неплохой парень. Больше всего мы, конечно, общались с моим братом, Яшей и его семьей. Яша был очень привязан к нам и особенно к детям. Мы с ним были не только братья, нас связывало нечто большее, чем простое биологическое родство. Мы были близкими друзьями, он был для меня образцом порядочности, и так как отец рано нас оставил, он стал и оставался для меня своего рода суррогатным отцом. Столь интенсивная дружба и столь тесный контакт имел, как и всякая медаль, оборотную сторону, ибо чем сильнее любовь, тем страшнее боль утраты. В этом нет, конечно, ничего нового. Но каждый человек должен сам выбирать свой путь. Это или великая радость от дружбы с дорогим человеком, но потом страшная непроходящая боль утраты, или меньше радости, а значит и меньше боли от утраты. Мне по-прежнему невыносимо тяжело писать о том дне в марте 2001 года, когда брата не стало. И я отодвигаю этот момент, ибо когда обо всем напишу, только бы собраться с силами. Моя дочь Рина тоже иногда приезжала к нам, хоть и не часто. Она навещала меня в больнице во время болезни. Как-то она приехала ко мне в клинику. Я хотел показать ее моему шефу, ибо боли в спине у нее усилились. Она очень хорошо выглядела, и я с удовольствием водил ее по отделению, знакомя с сотрудниками. Но больше всего мы, конечно же, общались с Яшей. Он с семьей частенько приезжал к нам в Тель-Шумер. Иногда мы вдвоем с Наташей или все вчетвером ездили к ним в Кирьят-Ям на выходные, чтобы отдохнуть и сменить обои, как здесь говорят. Там мы ходили в лес, часто с их друзьями, жарили шашлыки, запивали все это вином и водочкой и прекрасно проводили время. В субботу мы возвращались к себе в Тель-Шумер, пробиваясь через многокилометровые пробки на дорогах, перманентный бич Израиля и по сей день. Тогда же, в конце 70-х, Яша был с нами, он был здоров, мой мир был еще в полном порядке. Яша жил с Элей и дочерью Беллой. Белла, к сожалению, инвалид. После какого-то непонятного психического заболевания, скорее всего, на органической основе, перенесенного еще в раннем детстве, ее умственное развитие остановилось на уровне развития трехлетней девочки. Нам так и не удалось выяснить, что это за болезнь, чем она была вызвана, несмотря на то, что ее консультировали в свое время лучшие врачи. Сейчас она, после того, как умер Яша, живет в доме для инвалидов с проблемами психики недалеко от Пардес-Ханы. Белочке там хорошо. Мы с Наташей, являясь ее опекунами, навещаем ее каждые 2 недели, привозим ей разные вкусности. Иногда мы берем с собой Элю и едем с Беллой в Макдональдс. Она действительно не страдает. Очень жалко, что ее не поместили в такое вот заведение уже 20 лет назад. И у Яши с Элей жизнь сложилась бы иначе. Но да теперь уже поздно об этом говорить. Еще одно я обязательно должен упомянуть. Даже если бы Яша не умер, то Белочку все равно поместили бы в такого рода заведение. Таков закон. Этот закон основан на том, что родители старше 70 лет просто физически не в состоянии ухаживать за психически больными детьми. И я считаю, что это правильно. О жене моего брата Эле, Эльвире, я уже писал. Они прожили с Яшей долгую, счастливую совместную жизнь, без малого 50 лет. Они всегда очень любили друг друга, но жизнь так уж устроена, что всегда кто-то уходит раньше, даже если это больно, даже если это преждевременно. Эля сейчас живет в так называемом доме для родителей или попросту в доме для престарелых. Должен заметить, что там очень хорошие, на мой взгляд, условия, и это заведение не имеет ничего общего с домом престарелых в представлении людей нашего поколения, выходцев из Советского Союза. Мы навещаем ее по возможности, стараемся о ней заботиться, так что, надеюсь, она не чувствует себя одинокой. Яшин сын, Александр, Саша, живет в Австралии, в Мельбурне. Он уехал туда еще до нашего приезда в Израиль. Причин для его отъезда было несколько. Во-первых, в Израиле его не признали евреем, несмотря на то, что его отец еврей. Это очень задело Сашу, ведь еще в Советском Союзе при получении паспорта он выбрал национальность отца и был записан евреем, несмотря на то, что многие знакомые советовали ему записаться русским, так как его мама Эля русская, и он мог совершенно легитимно выбрать себе эту национальность. Тогда он знал, что, выбрав национальность отца, он выбирает и проблемы, связанные с еврейством. В стране царил антисемитизм, причем как бытовой, так и официальный, чиновничий. Отказ признать Сашу евреем в Израиле, хотя и был законным, по Галахе национальность определяется по матери, очень его обидел. Другой причиной его отъезда была его неспособность найти себя в столь левантийской стране, какой был Израиль в те годы. И я очень хорошо понимаю, потому что и сам столкнулся с той же проблемой. Саша не смог привыкнуть к израильской действительности, к израильской природе, к ментальности, в конце концов. Немаловажным было и то, что они с отцом никак не могли ужиться под одной крышей. Яша никак не мог понять, что Саша уже вырос, что он взрослый мужчина, что не следует опекать его по мелочам. Времена изменились, а Яша мог его бесконечно воспитывать и навязывать взрослому сыну свое мнение. Все это раздражало Сашу, взрослого мужика, который хотел самостоятельности, хотел стоять на собственных ногах, что рядом с отцом было абсолютно невозможно. К этому еще следует добавить и панический страх Яши за сына, я имею в виду армейскую службу. Кстати, сам Саша армейской службы не боялся. Да и Яша добровольно пошел на курс офицеров медицинской службы, будучи уже 50-летним мужиком. Все перечисленные мною причины и привели к тому, что Саша уехал из Израиля. Сейчас, много лет спустя, я думаю, что это решение было ошибочным, что было бы намного лучше для нас всех, если бы он остался служить несколько месяцев. Он остался, отслужил несколько месяцев в армии, женился бы и жил бы рядом с родителями. Но, как говорится, время, как и законы, обратной силы не имеют. Теперь уже поздно. Яша при воспитании сына наделал много ошибок, как и все мы. Но на его ошибках я многому научился. Таким образом, выиграли мои дети. Саша был женат, развелся, снова женился. У него двое замечательных детей, Ребекка и Сэм. Он два раза в год приезжает в Израиль навестить мать. Мы тоже всегда рады принимать его у себя. В Тель-Ашамер у нас, как всегда, образовалась своя компания, куда входили юсимы и еще русскоязычные коллеги из анестезиологии. Но больше всего мы сблизились с юсимами. По субботам мы часто выезжали на двух машинах. У Рафика был зеленый форд в Ришен-Лицион на пляж, где бывало огромное количество народа. Автомобилей на стоянке было тоже число автомобилей на стоянке было тоже несчетным, если так можно выразиться. Машины, как всегда было принято, стояли покрытыми белыми матерчатыми чехлами, на которых некрупным шрифтом был нанесен номер автомобиля. Найти свою машину было иногда совсем непросто. Однажды мы приехали на пляж пораньше, чтобы захватить места получше. Мы прекрасно провели время, купаясь, загорая и, конечно же, предаваясь чревоугодию, национальному спорту израильтян. После полудня мы уже изрядно устали и решили ехать домой. Собрали вещи и пошли к нашей машине. Оказалось, что найти ее было не то чтобы сложно, а почти невозможно. Кругом стояло великое множество машин, и все выглядели примерно одинаково. Все под белыми чехлами. Подойди-ка, найди свою, единственную. Искали мы ее долго, стояла жуткая жара, солнце жгло неимоверно, хотелось пить, дети плакали. Наконец, когда нас уже охватило отчаяние, и мы были готовы сдаться и ждать, пока все уедут, мы набрели на свою, причем совершенно случайно. Случай ерундовый, а вот запомнился же. От изнуряющей каждодневной жары и влажности я чувствовал себя неважно и постепенно пришел к заключению, что мне следует сменить климат, как советовал мне один из моих кардиологов, доктор Волевович. Следует заметить, что у людей, перенесших инфаркт, тем более если он сопровождался клинической смертью, частенько едет крыша. Я думаю, это касается не только состояния после тяжелого инфаркта, но и вообще после ситуации, связанной с опасностью для жизни. Я не являлся в этом смысле исключением и был совершенно убежден, что мне следует немедленно переехать в места с нормальным климатом. Нормальным в кавычках. Иначе мне попросту не выжить. Решение покинуть страну было совсем непростым. Даже если отбросить моральные аспекты, как ни крути, мы находились в своей стране, у себя дома, так сказать. Собраться уехать? Куда? Как? Когда? Это были совершенно конкретные вопросы, без ответа на которые мы не могли сдвинуться с места. Даже имея уже ответы, необходимо было критически оценить собственные силы. Смогу ли я, вернее, сможем ли мы осилить такой переезд? Сможем ли мы найти себя на новом месте, в новой стране? От этих всех мыслей голова кружилась еще больше. Но это еще не все. Все сложилось, осложнялось еще и тем, что Наташа очень хорошо вписалась в Израиль. Как она одолеет новый переезд? Вопросов было намного больше, чем ответов. Первое, что почему-то нам пришло в голову, это была Южная Африка. Мы даже написали туда. К сожалению, были причины, которые не позволили отправиться туда. Во-первых, полное незнание английского языка. Во-вторых, я в прошлом был офицером советской армии. Эти обе причины исключали возможность отправиться работать в ЮАР. Мы написали туда и получили ответ, который не смогли самостоятельно прочитать, куда уж ехать туда работать, даже если разрешили бы. Кстати, наши друзья Юсимы поехали туда через несколько лет после нашего отъезда из Израиля и прожили там счастливо долгие годы. Писали мы и в Швецию. Меня очень привлекал тамошний климат. Он был похож на климат Латвии, как мне говорили. Кроме того, там жил Наташин родственник. Не помню уже почему, но со Швецией тоже ничего не вышло. В такие страны, как Америка, Канада или Австралия, мы ехать не могли. Там не признавались наши дипломы, и перспектива пересдавать все экзамены, да еще на английском языке, нас никак не устраивала. Положение, казалось бы, было безвыходным. Однако, где-то с середины 1979 года мы очень сблизились с профессором Глинтерником, офтальмологом, Симой Глинтерник, нашей многолетней соседкой по Риге с улицы Крещена Барона. Там мы жили с ней и ее семьей дверь в дверь. Мы в 6-й квартире, а она в 5-й, еще до войны. В те годы в Израиле она жила неподалеку от нас, минут 20 на машине. Ее дочь Таня с мужем Синей были врачами, оба. Прямиками, то есть прямиком уехали из Союза в Германию. Они жили со своей маленькой дочкой Аллочкой в Аахене. Я уже писал о них. Это они, после того, как я заболел, прислали мне из Германии дефицитный и новый тогда препарат Адалат. В нашу бытность в Ульпане они тоже навещали нас. Так вот, Сима Глинтерник, выросшая в немецкоязычной семье, любой ценой хотела перебраться к дочери в Аахен, что и сделала после смерти ее пожилой, очень пожилой даже мамаши. Сейчас, почти 30 лет спустя, она по-прежнему живет в Аахене. Сима познакомила нас со своим приятелем П., тоже профессором, тоже из Риги, хотя и не медиком, по-моему, из политехнического института. Это был своеобразный человек, не нашедший себя в Израиле и критиковавший, чтобы не сказать ругавший, абсолютно все. Он тоже рвался в Германию и, должен сказать, преуспел в этом. К тому же, приблизительно в то же время к нам приехал в гости профессор Вассерштайн. Смотри-ка, сплошные профессора. Он должен был получить какие-то бумаги то ли в голландском посольстве, то ли в Министерстве иностранных дел. Я всегда очень уважал его, ведь он был моим учителем по травматологии и ортопедии. Так вот, он жил и работал в Западном Берлине. Не профессором, конечно, но хирургом. Все эти люди оказали на меня, без всякого сомнения, большое влияние и постепенно склонили меня к мысли, что стоит попытаться счастья в Германии. Справедливости ради я должен заметить, что все эти разговоры об отъезде падали на благодатную почву. К тому времени я уже был настроен на отъезд, причем главной причиной была, вне всякого сомнения, смена климата из-за проблем со здоровьем. Были и другие причины, хотя и не столь существенные, но все же имевшие место. Например, причины с признанием моего звания специалиста по нейрохирургии. В принципе, следовало сдать два экзамена. Один по общей медицине, а второй по специальности. В данном случае по нейрохирургии. Кроме того, надо было представить заверенный каталог с выполненными операциями. Так вот, этим каталогом у меня было все в порядке. Первый же экзамен мне тоже засчитали. А второй я должен был пройти. И я уперся. И на экзамен идти отказался. Даже несмотря на то, что тогдавший главный хирург страны, профессор Беллер, сам пригласил меня и дал понять, что это пустая формальность, заявив буквально: «Ну тебе же не трудно зайти ко мне и поболтать со мной о проблемах нейрохирургии». Короче, я этого не сделал, а жаль. Кстати, профессор Беллер, узнав, что я уезжаю в Германию, был расстроен, но тем не менее дал мне парочку адресов немецких нейрохирургов. Так, на всякий случай, если понадобится. Когда я пишу о Германии, то, конечно же, я имею в виду Западную Германию или Западный Берлин. Еще одно немаловажное обстоятельство сыграло большую, если не решающую роль при этом. В Германии признавались наши врачебные дипломы, что избавляло нас от необходимости пересдавать экзамены на подтверждение дипломов. Конечно, и с немецким языком были проблемы, но я надеялся вспомнить язык и выучить его заново. Конечно, Наташе было в этом смысле еще хуже. Она не знала немецкого начисто. Весь ее словарный запас заключался в выражениях «Гитлер капут» и «Хэнде хох». От этих слов было явно маловато для того, чтобы искать работу. Да и нам было неизвестно, пользовались ли эти слова такой уж популярностью в Германии. Я хочу рассказать еще вот о чем. Осенью 1980-го, когда стояла жуткая жара, хамсин, мне приснился сон, как оказалось, вещий. Я увидел себя в Берлине, около Рейхстага. Я стоял перед широкой каменной лестницей. Потом я стал взбегать по лестнице, именно взбегать. Я глубоко вдыхал чистый прохладный воздух и чувствовал себя великолепно. Самое интересное то, что этот сон мне приснился тогда, когда у нас даже в мыслях не было ехать в Германию. Я и сейчас не понимаю, почему именно Берлин, почему Германия. Все эти сны, события и размышления привели меня к тому, что я уже в конце сентября сидел в самолете Люфтханзы и летел в Западный Берлин, чтобы на месте составить собственное представление о стране и наметить планы на будущее. Я не собирался оставаться только в Берлине, но планировал побывать и в Западной Германии, в Бремене, где жили Дася с Мулей, и в Ахене у Глинтерников. Сима Глинтерник уже перебралась в Ахен к дочке. Несмотря на то, что было совсем непросто собрать деньги на эту поездку, мы считали, что она была абсолютно необходима. Короче говоря, я отправился в разведку, иначе это не назовешь. Сразу же после взлета самолета мне представилась возможность проверить свои знания немецкого языка на практике. Как оказалось, я сидел рядом с молодой женщиной, немкой, говорящей, как и все цивилизованные люди, и по-английски, что совершенно не облегчало мое общение с ней. Я пытался говорить с ней по-немецки, и тут же убедился, что мои познания в этом языке были равны нулю. Не знаю даже почему, но меня это не обескуражило, не вогнало в панику. Я полагаю, из-за оптимизма, столь свойственного молодости, хотя уже далеко и не первый. В западно-берлинском аэропорту Тегель меня встречали два человека. Профессор Изидор Вассерштейн и Анц, доктор Оси Анц, тоже коллега, знакомый еще по Риге. Был теплый осенний вечер, звучащая кругом немецкая речь, да и сам темный, непонятный, освещенный яркими рекламами огромный город произвели на меня угнетающее, почти угрожающее впечатление. Мы быстро проехали домой к Осику Анцу на Палаштрассе. Он жил со своей женой Наташей в маленькой дочкой на пятом этаже в уютной трехкомнатной квартирке. Эта семья предоставила мне стол и жилье на несколько дней, и я им по сей день благодарен за это, ведь мы были знакомы довольно поверхностно. В моем распоряжении был салон с имевшимся там раскладным диваном. Вассерштейн вскоре уехал, и я после легкого ужина быстро уснул. Что понятно, я очень устал и был переполнен впечатлениями. На утро я проснулся отдохнувшим. Окно было открыто всю ночь, и комната наполнилась свежим прохладным воздухом. Я не мог никак надышаться этим прохладным воздухом. Контраст с душной жарой Тель-Авива был разителен. Большое удовольствие я получил и от настоящего черного ржаного хлеба. В Израиле ржаного хлеба попросту не было. В магазине можно было купить черный хлеб, но на вкус это был тот же белый хлеб, подкрашенный пищевыми красителями, или кофе. Мама привила мне еще с детства вкус к настоящему ржаному, или, как тогда говорили, черному хлебу. Самым вкусным считался покупаемый на базаре подовой крестьянский хлеб – клонюмайзе. Забегая вперед, скажу, что и в Германии я не нашел такого хлеба. Постепенно я пришел к выводу, что раз найти нельзя в магазинах подобного хлеба, то надо начать печь самому. Теперь я практически употребляю только хлеб, выпеченный мною в домашних условиях. И постепенно, далеко не сразу, конечно, мне удалось научиться печь самый настоящий, незабвенный клоремайзе. Интересно заметить, что мы с братом начали заниматься выпечкой хлеба примерно в одно и то же время. Он в Израиле, я в Берлине. Сегодня, может, это звучит забавно или даже смешно, но тогда в Германии я не мог себе заставить выйти на улицу без сопровождающих. Я боялся. Нет, я боялся не чужого города. Я боялся немцев. Мне казалось, что я еврей в опасности. Я боялся неонацистов. Боялся, что на меня нападут. Настолько велико было промывание мозгов или сила индоктринации, которой все подверглись, или подвергались, вернее, в Советском Союзе, что мы четко знали, все фашисты живут в Западной Германии и в Западном Берлине, а все приличные немцы – сплошные антифашисты в ГДР. Конечно, мы и тогда понимали, что это чепуха. Ну, знаете, когда тебе всю жизнь это вбивают в голову. У анцев я прожил несколько дней. А оставшиеся дни в Берлине меня очень гостеприимно принимала семья Сегель. Толика Сегель я знал еще по Риге. Мы вместе работали в первой городской клинической больнице. Он работал урологом, а я нейрохирургом. Его жена Лиля, интересная, чуть рыжеватая блондинка, дружила с моей Наташей. Они познакомились, когда обе были беременными. Наташа тогда была беременна Даником. Интересно, что рожали они обе в первом роддоме и родили почти одновременно. Разница во времени составляла что-то около часа. Толик уже пару лет работал урологом в берлинской больнице «Урбан». Они с Лилей даже как-то были у нас в Телешумер. Прежде чем наглянуть к ним в гости, я решил позвонить. К телефону подошла Лиля. Дальше разговор принял совершенно неожиданный оборот. «Лиля». «Алло, я». «Привет, Лиля», — говорит Миша. «Лиля». «Какой Миша?» «Я». «Миша Рудштейн», — в ответ молчание. «Я». «Алло, ты меня слышишь, Лиля?» «Да». «Я». «Лиля, в чем дело, почему ты молчишь?» «Лиля». «Вы не можете еще раз сказать, кто говорит?» «Я». «Говорит Миша Рудштейн из Риги, в настоящее время из Израиля, доктор Рудштейн». «Лиля». «Но ведь ты, как бы это сказать, ты ведь умер в Израиле от инфаркта». «Я». «Честно говоря, я об этом не знал, однако я думаю, что слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот такой разговор получился тогда. Конечно же, она была очень обрадована, что со мной все в порядке. Я не могу точно сказать, кто был источником этих сенсационных слухов, хотя некоторые догадки у меня все-таки имеются. Позже подобная ситуация повторилась, но уже через много лет. Почти дежавю. Дежавю. Примерно в это же время в Германии у меня произошла еще одна волнующая встреча с моим старым другом Осиком Илешевичем, доктором Илешевичем. Мы с ним в Риге в последние годы перед отъездом вместе работали в одной больнице. Когда мы решили уезжать из СССР, то стали совершать длительные прогулки и обсуждать надвигающиеся на нас события. Пытаясь угадать, с какими проблемами нам придется столкнуться, как всегда тщетно. Мы стояли с ним, обнявшись, в центре Западного Берлина, на Бундесаллее. Слезы текли по лицу, но как было приятно обнять старого друга, особенно в такой непростой ситуации. мы еще так непрочно сидели в седлах. В Германии я предпринимал длительные прогулки по городу. Мне показывали достопримечательности и красивые парки. Постепенно чувство страха уменьшилось, потом пропало совсем. Город был красив и, как ни странно, приветлив. Больше того, мне начинала нравиться Германия. Нельзя забывать еще один немаловажный факт – климат. Климат был мне привычен, никакой жары. И как-то все очень напоминало Ригу. Так как Берлин не являлся исключительной целью моей поездки, то я отправился дальше. Я взял билет на поезд в Бремен, где жила Дася с семьей. Вагоны были удобными, я вальяжно расположился в купе, в котором кроме меня ехала еще одна очень приятная пожилая дама. В поезде мне пришлось впервые столкнуться с проявлениями холодной войны, так сказать, если так можно выразиться. Из купе в купе шли восточно-германские пограничники в серой, очень похожей на гитлеровскую униформе. Проверка документов. Они подчеркнуто долго вертели в руках мой израильский паспорт, пытаясь понять, где начало и где конец. Им, видимо, не так часто попадались в руки такие документы. Пограничники были официально вежливы и холодны, всем видом показывая, что им неприятен агрессор-израильтянин. Вложив в мой паспорт транзитную ГДРовскую визу, они отправились дальше. Эту бумажку, транзитную визу, у меня забрали их коллеги на границе между ГДР и ФРГ через несколько часов. Моя соседка, заметив мое состояние, а я себя чувствовал совсем неуютно, была со мной подчеркнуто любезна. Мы очень даже мило поболтали на каком-то странном жаргоне, англо-немецком, мимическом, причем мимикой и жестом была отведена главенствующая роль. И я думаю, что постороннему человеку было бы очень любопытно на нас посмотреть и послушать. Дася с Мулей встретили меня на платформе Бременского вокзала. Они снимали в Бремене небольшой двухэтажный домик, на мой взгляд, очень уютный. Сам город относился, как и Рига, а также Гамбург, Киль, Любек, Данциг, Гданьск, к ганзейским городам, и был удивительно похож на нее. Казалось, что я вдруг вернулся домой. Хотелось заговорить с прохожими по-латышски. Погода стояла пасмурная, тоже совсем как в Латвии. В Бремене жили несколько наших земляков, с которыми мы тоже встретились. Я жил у Левиных несколько дней, которые меня очень тепло принимали, а потом отправился дальше по своему ознакомительному маршруту, теперь в Ахен. За эти дни я успел влюбиться в Бремен с его уютными улицами, рижской погодой и знаменитыми бременскими музыкантами, скульптурное изображение которых красовалось на самом центре города. Но, как говорится, дорога зовет, и вот я снова в поезде. На этот раз еду в Ахен, дальше на запад. Расстояния между городами в Германии не такие уж большие, как в усопшем Советском Союзе. И уже несколько часов спустя я стоял на перроне Ахенского вокзала, где меня встречали Таня Натанзен, урожденная Глинтерник, и ее муж Сеня. Мы уселись в Сенин Мерседес и вскоре уже сидели за празднично накрытым столом с обязательной бутылкой водки. Размеры этой бутылки поразили даже меня, бывшего советского офицера, которым приходилось иметь дело с самыми различными емкостями с напитками. На этот раз это была 5-литровая бутылка Смирновской. В Впрочем, у нас с водкой не испугаешь. Незаметно бежало время, мы много говорили, произносились бесчисленные тосты, уровень водки в бутылке неуклонно снижался, и, конечно, ко всему этому на завтра прилагалась обязательная головная боль. Но это не важно, мы были молоды, а головная боль в этом возрасте проходящая. Я несколько раз встречался и с Симой Глинтерник, Таниной мамой. Кроме того, я познакомился у Натанзонов с Григорием Ростовским, бывшим профессором из Ленинградского текстильного института. Это был очень интересный, умнейший человек, великолепный собеседник и рассказчик. И о чем мы только не разговаривали с ним. Я даже пару раз переночевал у него дома. Позднее он перебрался в Берлин, где мы тоже пару раз встречались, но, к сожалению, так близко и не сошлись. Он умер в Берлине в очень молодом возрасте. Да и Тани тоже уже нет с нами. Она умерла от опухоли мозга в возрасте 36 лет. Очень жаль, она была незаурядным человеком, хорошим, умным и талантливым. Я всегда считал, что в каждом мужчине живет мальчишка, который заставляет взрослого человека делать всякие глупости. Когда этот мальчишка исчезает, наступает старость. Но некоторых этот мальчуган сопровождает до самой смерти. Именно этот мальчишка так заставляет нас покупать разные игрушки. Которые меняются в зависимости от возраста. В детском возрасте маленькие игрушки, потом игрушки становятся все больше и дороже. Всего пару лет назад моей игрушкой был олдтаймер «Мерседес» выпуска 1972 года. Красавец с кондиционером и автоматической коробкой передач. Белый и сверкающий. Сейчас у меня желание и, соответственно, игрушки поскромнее. Но эта тяга к цацкам у меня не исчезала никогда. Еще одной моей забавой было коллекционирование ножей. Кстати, тоже не самое дешевое хобби. Тогда в Ахене мне страшно захотелось купить себе газовый револьвер. В Германии на покупку такого оружия не требовалось разрешения. Недолго думая, я приобрел себе небольшой, думаю, что самый дешевый по тем временам, газовый револьвер за 35 Deutsche Mark. Сумма для меня немалая. Уже потом мне пришло в голову, что мне не разрешат везти его в Израиль. Поразмыслив, я решил отправиться за разрешением в израильское посольство в Бад-Годесбер, недалеко от Бонна, тогдашней столицы ФРГ. Израильское посольство находилось на красивой вилле, напоминавшей замок. Находилось на красивой вилле или в красивой вилле, не знаю. Здание стояло в глубине сада и охранялось, как настоящая крепость. После всевозможных проверок меня принял сотрудник посольства, изрядно удивившийся моей просьбе. Но, как истинный дипломат, он не показал своего отношения к моей, теперь я уже и сам понимал, глупой проблеме. Он только развел руками и сказал, что он мне ничем помочь не может, что ему очень жаль. Я остался с моим дурацким револьвером, который я не мог взять с собой, да и жаль было денег, выброшенных на ветер. Тогда я начал обрабатывать Гришу Росовского, что он откупил у меня этот злочастный револьвер. Что он и сделал. Должен заметить, что его очень позабавила эта история, благо он был человеком с чувством юмора. В один из дней Таня повела меня на какую-то гору, где рядом с казино стоял камень с указанием расстояния до различных городов Европы, в том числе и до Риги, что весь, что вновь на какое-то время разбередило во мне ностальгические чувства. Я очень скучал по Наташе и детям и хотел домой. Я бродил по магазинам и торговым центрам и покупал всем подарки, в основном одежду, а для жены и красивое белье. Приближался день моего отлета. Назад я должен был лететь из Мюнхена. По дороге я заехал еще на один день в Майнц и навестил Марика Гермера с его семьей, женой Асной, милейшей женщиной, и двумя маленькими дочками. Впечатлений было так много, что я их уже и не воспринимал. И снова поезд, на этот раз в Мюнхен, где я пробыл у чьих-то знакомых только один день, а ночью на такси отправился в аэропорт. Когда я подъехал к аэропорту, то спросил у полицейского, где производится регистрация на Тель-Авив. Полицейский засмеялся и ответил, там, где стоит броневик, конечно. Контроль багажа в аэропорту был очень серьезным, даже придирчивым. Особенно меня поразил стоявший на небольшом возвышении пограничник. В центре комнаты, я бы сказал, в центре зала, где проводились досмотры. Этот пограничник с автоматом, который без прорыва ночью внимательно следил за публикой, да, немцы народ серьезный. Позднее я привык к такого рода контролю. Какая печальная привычка, не правда ли? Наконец я очутился в самолете, и вот мы уже в воздухе. Пролет пошел довольно спокойно, если не считать очень глубоких воздушных ям, застававших меня порой с чашкой кофе в руках. Я привел себя в порядок и заговорился с моим соседом, оказавшимся то ли военным, то ли гражданским летчиком, и пытавшимся все время рассказывать мне леденящую душу истории о всяких воздушных катастрофах. Я не могу сказать, что эти истории доставили мне в тот момент большое удовольствие. Время, однако, пролетело быстро, и вскоре мы приземлились в Тель-Авиве. В аэропорту меня встречала Наташа, и я сразу увидел ее через стекло. Тогда еще это было возможно. Она стояла в легком цветастом платье, махала мне рукой и посылала воздушные поцелуи. Вскоре я уже смог обнять свою жену, и сразу же все волнения исчезли куда-то. Все вновь стало на свои места. Мы уселись в машину и отправились домой, где меня ждала встреча с детьми. Было много радости, все радовались подаркам. Я привез их великое множество. Все были на седьмом небе от счастья. После обеда мы отвезли подарки и Тамаре Плат, и моему шефу. Постепенно все утихло. Дети отправились спать, а мы смогли спокойно обо всем поговорить. Я рассказал Наташке о своей поездке, о впечатлениях от Берлина, Германии, и сказал, что думаю, что еще одно израильское, жаркое израильское лето я не переживу. Это был решающий аргумент, и мы приняли стратегическое решение – покинуть страну. С этого момента мы вновь были в дороге, снова на колесах. Следовало еще, и это было очень важно, убедить Яшу и других родственников в правильности нашего решения. Но главное было то, что мы приняли решение, а остальное было делом времени и техники. Яша внимательно выслушал мои теперь уже наши аргументы и согласился с ними. Убедить тетю Аню и остальных родных было сложнее, но мы с этим справились. О причинах отправиться именно в Германию я уже писал. Хочу еще раз подчеркнуть, наше решение уехать ни в коей степени не было связано с проблемами безопасности в Израиле или со страхом перед террором. Как показала жизнь, принятое нами решение было правильным, и мы никогда не жалели об этом. А жизнь, как известно, самый строгий судья. Итак, решение было принято. Решение почти столь же судьбоносное, каким в свое время было решение уехать из Советского Союза. Осуществление этого решения, как нам было совершенно ясно, вновь потребует наивысшего напряжения сил. Мы должны были устроиться и построить новую лучшую жизнь на новом месте, иначе и трогаться это с места не стоит. Как всего этого добиться? Справимся ли мы с поставленной задачей? Справлюсь ли с такой сложной задачей я сам, после всего того, что я перенес? Вот такие мучительные вопросы и лишали меня сна и аппетита. Ответственность, которую я взвалил на свои не совсем окрепшие после болезни плечи, была настолько огромной, что я не мог подумать ни о чем другом. Кроме того, было много проблем другого рода, чисто технических, так сказать, увольнение с работы, багаж, продажа машины и многое другое. Как ни странно, это обилие будничьих задач в какой-то мере сняло моральное напряжение. Кроме того, это было интересно, это был вызов, это была новая страна, новая жизнь, новые задачи, новые трудности. Хотя я и был уверен, что мы со всем справимся, сомнения иногда все-таки отравляли мне жизнь. Сомнения всегда были где-то рядом, как тень в углу плохо освещенной комнаты. Сомнения и нерешительность, как и страх, подтачивают силы. Любой человек испытывает и то, и другое. Главное не поддаться, справиться со страхом, с сомнениями и в конечном счете с самим собой. Никогда не терять уверенности в своих силах, не терять веру в успех. Только так можно победить. Звучит несколько патетически, я бы сказал. Самым трудным оказался разговор с шефом. Я заставил его в кабинете уже к концу дня. Мое решение было для него полной неожиданностью. Мы проговорили с ним не один час, выпили много кофе и даже напитков покрепче, и в конце концов мне удалось убедить его. С коллегами тоже осложнений не было. То ли доктор Лившиц, то ли сам Шакет просили меня только не говорить плохо о стране там, за границей. Должен сказать, что эта просьба была лишней. Я никогда плохо об Израиле не говорил, там за рубежом с чужими. Другое дело тут, дома со своими. Ни один израильтянин не отказывает себе в удовольствии поругать свою страну. По-моему, это нормально. После того, как я объяснился с коллегами и товарищами по работе, несколько позже я накрыл стол в кабинете, чтобы попрощаться с отделением. Было и весело, и грустно. Я получал какие-то подарки, уже не помню какие. Но один из подарков, красивая мезуза, сопровождает нас и по сей день. Мы прикрепили ее на входную дверь нашего дома в Йокнеме. Продажа автомобиля прошла без каких-то осложнений. Наша Субара была в идеальном состоянии во всех отношениях. Мне даже не пришлось давать объявление в газету. Яшин знакомый, доктор Клебанов из Хайфы, сразу согласился купить нашу машину, как только взглянул на нее. Наташа осталась дома с детьми, я отправился в Хайфу оформлять продажу машины. При продаже пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Во-первых, мне следовало заплатить мехес, таможенный налог, от которого при покупке машины мы, как новые репатрианты, были освобождены. Эта сумма при покупке равнялась почти половине стоимости машины и списывалась только через 5 лет. То есть, если бы я продавал машину через 5 лет, то возвращать этот налог мне не пришлось бы. Можно было, наверное, каким-то способом и не заплатить. Но мы хотели уехать с чистой совестью и потом спокойно приезжать в Израиль в гости. Короче говоря, нам предложили заплатить, уже не помню какую сумму, что я и сделал. В результате банк мне выдал справку об отсутствии у нас долгов перед государством, которые нам пришлось предъявить в аэропорту Бен-Гуриона при вылете из страны. Как говаривал в свое время Остап Бендер из бессмертной книги Ильфа и Петрова, надо чтить Уголовный кодекс. Помимо этого была еще одна проблема. Так как мы уезжали, нам нужны были деньги в долларах, а еще лучше в немецких марках. По законам того времени банки имели право продавать гражданам иностранную валюту, но не больше определенной суммы. Мне и Хлебанову пришлось бегать по банкам буквально из одного в другой, чтобы по частям менять деньги. Ну да ладно, осилили это. Машина была продана, деньги спрятаны в специальном поясе, одевавшемся прямо на голое тело. И я на автобусе отправился домой. Дома я застал Наташу с температурой чуть не 40 градусов, грипп. Но и с этим мы справились. Даже никто не заразился, ни я, ни дети. Время отъезда приближалось, и такая серьезная проблема, как проблема багажа, все еще не была решена. Мы понятия не имели, что нам делать с вещами, куда девать наше разросшееся хозяйство, куда девать мебель, посуду, бытовую технику. Что опять тащить с собой? Но куда? Где это все хранить? Или, может быть, следует взять только самое необходимое? А что делать с остальными вещами? Как видите, возникла масса вопросов. Мы советовались с родственниками и с друзьями, но никто нам не мог посоветовать ничего отдельного. Я уже не помню, как мы нашли господина Перльмана. Он оказался почти нашим земляком. В свое время он приехал из Даугавпилса. То ли мы нашли его по газете, то ли через знакомых, неважно, но он оказался нашим спасением. Он хотел купить у нас то ли холодильник, то ли кондиционер. Мы решили встретиться с ним и договорились, что он придет к нам домой, а заодно осмотрит нашу бытовую технику. Это был мужчина лет 40-45, рыжеволосый и мускулистый, но производившим очень приятное впечатление, он пришел с сыном, парнишкой лет 16. Наташа подала чай, кофе и испеченный ею пирог. И мы разговаривали. Забавно, но он оказался племянником моего военного портного, которого тоже звали Перльман. Я уже упоминал его в первой части моих воспоминаний. И тут мне пришла в голову мысль, а что если предложить ему скупить все наше трудное, трудноподъемное хозяйство полностью, за исключением одежды и самого необходимого? За собой мы еще оставляли книги и картины. Конечно же, мы продавали все значительно ниже истинной цены. Мы это прекрасно понимали, но зато было очень удобно. Он согласился, мы ударили по рукам, и одной серьезной проблемы стало меньше. Все стало просто. Перельман буквально через несколько дней обязался приехать, разобрать мебель, вещи, запаковать и забрать все. Книги разрешили нам депонировать у себя на складе Рувена и Илана, и мы договорились с Яшей, что он нам их перешлет вместе с картинами, когда мы уже встанем на ноги и будем иметь свою квартиру где-то там, в неизвестном городе, неизвестной и непонятной Германии. Я сейчас пишу эти строки и полагаюсь нашей смелости, они были, или точнее наглости, может быть, отправляться в такое путешествие с детьми, с главой семьи, чье здоровье никак нельзя назвать надежным, практически без языка и почти без средств. У нас было всего чуть больше 9000 немецких марок, но, видимо, действительно смелость города берет. Итак, все наше имущество нам удалось сконцентрировать в 5 чемоданах, тех самых, которые мы привезли еще из Советского Союза. 2 фибровых, 2 кожаных и 1 подаренный Тамарой Плат Самсонайта. За 2 дня до отлета нас перевез сосед Нати, ортопед из нашей же больницы, в графику Юсимовки, в Хирон, где мы провели время до отлета. 14 декабря 1980 года наши друзья перевезли нас в аэропорт. Все желали нам успеха. Люда Глейзер подарила Наташе на счастье красивые золотые сережки. Яша в это время был с женой и дочерью в Австралию, и мы избежали таким образом тяжелого прощания. Мы прошли в паспортный контроль и остались одни. Сейчас, когда я пишу эти строки, хотя уже прошло около 30 лет, я вижу, как будто бы это было вчера, свою семью перед посадкой в самолет, дорогих моих людей, доверившихся мне, и снова ощущаю огромную ответственность за их судьбу. Вот они стоят на холодном зимнем ветру рядом с трапом самолета. Наташенька в сером пальто разлетайке, молодая и красивая, с серьезным выражением лица, понимая всю тяжесть принятого нами решения. А Тида в стареньком пальтишке со стареньким ранцем за плечами. Тем самым ранцем, с которым она прилетела когда-то в Израиль, сжимая в ручонках свою любимую куклю-муклю. Она не по возрасту серьезна. И Даник, маленький беленький Даник, в новом синем пальтишке с капюшоном, который ему подарила Илана. Это было одно пальто одной из девочек. Сильные порывы ветра заставляют нас отворачиваться и потуже запахивать пальто, как будто символизируя грядущие нелегкие испытания. Мы стояли, не замечая никого, ни других пассажиров, ни работников аэропорта. Мы были одни и полагались только на себя. Мы были вместе. Маленькая, надежная и мужественная боевая единица. Мы твердо решили победить. У нас ничего не осталось в Израиле, ни работы, ни средств к существованию. Мосты были сожжены. Нам разрешено было смотреть только вперед. Как говорил Дизраэль, успех – дитя дерзости, и альтернативы успеху для нас не было. Мы твердо решили не отступать. Конец второй части, страница 402.